Вершина трагедии в мировом театре – Шекспир. Созданный им образ гордой царицы Клеопатры, Конан воплотила во всей сложности этой натуры. Но главным у актрисы сделалось свободолюбие Клеопатры. После гибели Антония, плененная римским Цезарем, поставленное безвыходное положение, она не теряет ни воли, ни решимости. Ох, Армиана, никогда отсюда не выйду я. Царица, успокойся. Хочу я бросить этот царский скипетр в лицо богам, неправедным и лживым. Хочу я крикнуть им: наш мир земной был равен вашему, пока вы не украли великое сокровище у нас. Теперь же все ничто. Терпение – глупость, а нетерпение может пригодиться лишь бешеной собаке. И грешно ли самим проникнуть в тайный сумрак смерти, ее прихода к нам не ожидая? Все кончено. Два друга есть у нас. Решимость твердая и смерть без промедления. Египетской царице Цезарь шлет привет и предлагает ей обдумать все, что она попросит для себя. Скажи, что я хочу лишь умереть. Не унывай. Ты в царственные руки вручаешь жребий свой. Не бойся ничего. Если хочет господин твой, чтоб царица, как нищая, просила подаяния, скажи, что я из одного приличия могу просить не менее, чем царство. Беречь ее, пока не прибыл Цезарь. Царица, ты в плену, о Клеопатра. Остановись, остановись, прекрасная царица, и не губи себя. Я пришел тебя спасти, а не предать. Что же это? Меня лишают даже права смерти, в которой не отказывают псам, чтоб их избавить от мучений. Клеопатра! Я есть не буду, Долабелла, пить не буду. Я разрушу свою земную оболочку. А, чтоб меня подняли на подмостки и показали бы толпе ревущей насмешливого Рима! Нет, уж лучше пусть грязная египетская яма моей могилой будет. В тину Нила пусть брошенной я буду обнаженной, чтоб водяные мухи искусали и превратили в чудище меня. Пусть высочайшая в Египте пирамида мне виселицей станет, и в цепях меня повесят на ее вершине. Ты обо мне, великая царица, когда-нибудь слыхала? Нет, не вспомню. Наверное, знаешь ты меня. Какая важность в том, знаю я тебя или не знаю. Ведь вы всегда смеетесь, если дети или женщины рассказывать начнут о снах своих. Ведь это ваш обычай. Тебя не понимаю я, царица. Мне снилось, жил Антоний, император. О, если б вновь мне видеть этот сон, чтоб встретить вновь такого человека. Лик его был величав, как небо, и на нем луна и солнце путь свой совершали и озаряли маленькую землю, кружок ничтожный. Великая царица. Моря он проходил и океаны. Его рука подъятая была, как гребень боевой на шлеме мира. А голос музыки небесных сфер подобен был, когда звучал для друга. Но если он хотел, чтоб шар земной дрожал пред ним, он был как гром гремящий. Цари его ливреи одевали и дети царские. Как мелкую монету он сыпал острова и государства из щедрого кармана. Клеопатра! Скажи мне, жил ли или мог бы жить на свете человек, похожий на того, кто мне приснился. О, дивная царица! Скажи, как поступить со мной намерен Цезарь? Молю, скажи.